Только Фрэнк Синатра, спавший неподалеку, открыл глаза. Вдруг смотрит, над ним сияют две луны. Вторая как раз выглянула на миг из облаков, причем в разных фазах. Фрэнк даже перекрестился. «Ни хера себе!» — сказал он удивленно и опять заснул. У кромки леса горели желтые огоньки, двери и окна ресторанов были чуть приоткрыты. Оттуда слышались музыка, голоса, неслись неаполитанские песни. Кто-то перебирал унылые струны. Лужайки опустели, дальние березовые рощи погрузились во мглу. В зарослях боярышника и барбариса гасли долгие подмосковные сумерки. Защелкал соловей. Пахло вечерними цветами, ночной фиалкой, медуницей. И такой есть цветок — табак. Он особенно нравился Кеше в детстве у мамы в огородике на Урале. Сыро стало свежо, какой-то вдруг заклубился по волглой траве туман. И в густой листве заквакали древесные лягушки. «Все», — сказал Кеша мальчику, — «это провал. Они вообще меня как деятеля искусств не воспринимают. Даже виски никто не попотчевал». И, закинув голову, подперев подбородок, устремил взгляд ввысь на свою персональную луну. Она пылала в кроне сосны, чуть ли не за облаками, отражаясь янтарным светом в Клязьминском водохранилище. Запах дыма от плиты деревенского ресторана смешивался со вкусом ветерка, плеском прибрежной волны. Кверху дном лежали на берегу разноцветные яхты-оптимисты. В приколоченные к причалу автомобильные покрышки торкались голубыми носами скоморох и снарк. Тяжелой мачтой качала крейсерская яхта «Аралия», четко очерченные, словно гравюры. К этой флотилии Коли Ёлкина в свете нашей луны бесшумно приближался благородных очертаний призрачный корабль длиною футов 80 от носа до кормы, немного сплюснутый из боков, словно его только что откопали из могильного кургана в Ютландской долине королей. Изогнутая голова змеи и резьба украшали горделивый нос корабля, пенилась вода под ударами сотен весел, пронзающих синюю гладь. Кеша меня потом уверял, что доски и обшивки уложены были внахлёст, а щели законопачены паклей из шерсти. Еще он заметил, как поблескивали надраенные железные заклепки, но подробнее не мог рассмотреть ничего. «Дракар викингов» из темноты подал голос мальчик. «И ход у него, кажется, первосортный. Интересно, каков тоннаж? Бери свою луну, Кеша, взойдем на корабль, поднимем наши пурпурные паруса и отправимся уже, наконец, покорять страны и народы. В поисках наживы и плодородных земель мы будем повсюду сеять смерть и разрушение. Мы вынудим с тобой трепетать Европу и поставим на колени этот мир. Они еще пожалеют, что не воздали должное могучему полету твоего воображения. Огнем и мечом мы заставим их положить к твоим ногам все свои сокровища, римское золото и арабское серебро. Поторопись, я вижу, там замаячили знакомые силуэты Харальда и Свейна». И правда, в сумраке на корабле зыбко нарисовались два рослых человека, явно из породы викингов, известных своим боевым искусством, серебролюбием и несгибаемой верностью долгу. Они прохаживались взад-вперед, словно кого-то поджидая. «Ой, нет, безрадостно», — сказал Кеша. «С этим злосчастным покорением мира всегда бывало страшно много возни. И даже когда это кому-то удавалось, он потом, я уверен, испытывал очень горькое чувство. Давай лучше практиковать, что нас нет в природе», — предложил Кеша. «Раз и нет тебя. Просто попытайся на секунду не быть. У меня это хорошо получается. Причем мир без тебя так здорово существует. Без драм, без эксцессов. Все думают, что ты есть, а ничего подобного. Где мне найти слова?» — тяжело вздохнул Кеша. «Чтобы ты понял, кто я такой. Как белый лотос, рожденный в выросшей воде, поднимается над нею и высится, непокрываемой водой. Так же и я, рожденный и выросший в мире, хочу превзойти этот мир». Мальчик молчал. «Что тут скажешь? Когда орел святости так и сияет в потемках над Кешиной головой, не затмеваемый никакими небесными светилами». «Сынок», — проговорил Кеша опечаленно, — «пришла пора признаться. Мы с Марусей не сможем заработать тебе на квартиру. Видит Бог, я молился святым бесплотным силам, верил в нашу счастливую звезду, но все это накрылось медным тазом. Может, мы и вправду занимаемся такими неземными делами, что они в принципе не должны приносить никакого дохода у нас на планете. Недавно Маруся пришла в солидный толстый журнал, в отдел прозы и спрашивает ликующе с улыбкой: Новые писатели нужны в литературе. А ей отвечают серьезно. Нет, что вы, старых-то никак забыть не можем. Или «Моя луна». Разве это земное дело? Правильно говорится в «Алмазной сутре». Главное предписание буддиста – не брать ничего от жизни. Так что мне остается надеть шляпу и пальто дяди Ефраима, взять посох, чашу для подаяний, забрать свою безумную Марусю и пуститься в бесконечное странствие, освободив тебе нашу малогабаритную квартиру.